«Ты заберешь меня отсюда?» — уже в который раз спросил Гай. «Что мои несколько десятков лет по сравнению с твоими тысячелетиями опыта? И не по свиткам и записям прошлого ты этому учился. Но я смогу быть полезным. Я много знаю, я учился, я сильный и чуткий. Я буду верным спутником. Как ты видишь, из меня получится странник». «Ты все еще хочешь быть странником?» «Как ты?» — твердо сказал он. Она посмотрела в его сторону. «Гай, я же не помню, кем я был. Я не знаю, что такое странник, но если совсем немного». «А с позиции этого немного», — настаивал он. «Боюсь, что до начала странствия тебе еще нужно понять, ради чего и почему ты так стремишься в путь. Твой наставник не сказал о том, что более путешествий тебя влечет тяга быть поблизости от меня. Я нахожу, что этого недостаточно. Почему непременно нужно следовать за мной? Начни путь сам. Так ты быстро разберешься в своих порывах. Разве тебе не нужен друг и спутник?» Гай обиделся. «Я не могу тебя опекать. Это не совсем верно в моем положении. Давай сейчас не станем решать этот вопрос. К тому же я с ног валюсь, мне нужно поспать. Ты считаешь, что я слабый? Я очень сильный. Эл, из меня не выйдет законник или кто-то, кого хотел во мне видеть отец. Куда мне возвращаться? В моем мире нет мне места. Ты, как мои наставники, предложишь мне вернуться, вернуть честь отца? Я не хочу туда. Просто возьми меня с собой, вот увидишь, я хороший ученик». Он был так возбужден, раздосадован, что стал кричать. Вскочил, бегал по ступеням и чуть не порвал накидку. «Гай, Гай!» Она на силу поймала его за подол короткой туники. «Мальчик!» «Я не мальчик!» — завопил он. «Мой возраст не твои тысячи лет скитаний, но я молод и силен, и я хочу следовать за тобой». «Гай, не ори!» Она едва дотянулась до его губ, чтобы зажать рот. Он буйствовал и был могучим по сравнению с ней. «С такой махиной будет трудно совладать. Сядь, сядь, пожалуйста, Дмитрий!» Он не обратил внимания на то, что она спутала имя. Эта эскапада напомнила ей буйство отчаявшегося Дмитрия, что привело в растерянность и породило желание исполнить то, что он требует. «Тихо, тихо!» — стала она успокаивать его единственным возможным способом, крепко обняв. Ей удалось усадить его обратно на ступени. «Я не говорю тебе нет. Я не знаю, чем закончится этот визит. Ты сам советовал мне разобраться с забвением. Здесь это возможно. Мне необходимы ответы на некоторые мои вопросы, поэтому с моей стороны будет легкомысленно что-то тебе обещать. Не сейчас. Я тут. Ты можешь потерпеть еще немножко. Ты предлагаешь мне самым коварным способом украсть тебя отсюда, увести без переговоров. Позволь хоть попытаться. Возможно, я договорюсь, и тебя отпустят с миром. Мне совсем не хочется вмешиваться в процесс, смысла которого я сейчас в этом состоянии просто не помню». «Ты хочешь, чтобы я ушел?» — выпалил Гай, обреченно уловив ее настроение. «Мне нужно одиночество, пойми это верно. Не вскипай, как гейзер». Он вскочил, схватил ее в объятия, но не стиснул, к счастью. Она вспомнила, как утром он подкинул ее, как пушинку. На этот раз он был осторожней. Она едва доходила ему до середины груди. Она дотянулась до его шеи, потянула вниз, уперлась лбом. Он был доволен ее жестом и улыбнулся. «Какой же ты здоровый!» — сказал он умиротворяюще. «В дверь не войдешь». «Что такое дверь?» «То, через что я прохожу». «Ты так инородные зоны пересечений в пространстве называешь?» «Угу. Так они размера не имеют, размер объекта там не важен». «Я понял, ты шутишь». «Конечно, я шучу». «Где же ты так вымотался, Эл? Хочешь, я тебя на руках понесу отдыхать? Тебе нельзя в мою комнату. Я до входа». Она засмеялась, отстранилась и хлопнула его ладонью в грудь. «Размер и сила — фактор нерешающий. Я очень умный. Посмотри, какая у меня большая голова. Больше, чем твоя. Нашел чем гордиться. Что толку в голове, если она наполовину пустая?» «Ладно», — засопел он, — «завтра я тебе докажу». «Гай, мне ни доказательств не нужно. Не от тебя, во всяком случае, я тебе верю». Он гордо выпрямился. «Хорошо, я готов еще ждать. Чуть-чуть. Обещай, что поговоришь завтра с наставником. А сейчас я требую, чтобы ты отправился к себе, иначе я тебя отшлепаю, как маленького». Гай издал звук, похожий на смешок, презрительный, тонкий. «Так ей позволил. Я сильней». «Угу. Силач переросток. Тупай отсюда». В ответ он нагло взъерошил ей волосы. «А с такими волосами ты на женщину похож. Я маленьких не обижаю». В ответ она развернула его, и он поддался, принимая игру, и она толкнула. Он театрально оступился, чуть не упал. «До завтра», — сказал он весело и быстро ушел. Она стояла, улыбалась ему вслед. Баламут. Это только иллюзия, юноша просто похож на Дмитрия. Но с первого мгновения она увидела в Гае знакомый образ, характер, манеры. Мешаться. В ее ли силы сделать для Гая что-то значительное? Она не странник, она лишь играет предложенную видением роль. Едва ли Самодин предвидел такой результат упражнений, пока ничто в этом состоянии, наполненном вполне земными образами, описываемое вполне земными категориями, по течению событий совсем не напоминало землю. Вытянувшись на лежанке, кутаясь в тонкую ткань покрывала, она забылась сном с умиротворением ребенка, не увидев ничего. Она очнулась при свете дня.